Разве мы не то же самое делаем теперь? Нет, не то же самое. Мы охраняем теперь только права хозяев, а рабочим даем таких прав. А рабочие, видят, обозлены. Они хотят во что бы то ни стало добиться прав союзов и стачек, чтобы бороться с насилием капитала. И эта борьба уже доходит до того, что рабочие хотели перебить инженеров. Этот мотив совсем другой. И поверьте, пока этого не сделают, не будет успокоения. Значит, вы уверены в революции? Уверен, как в самом себе. Вопросы классовой вражды всегда разрешались только революцией. Разве в Англии нет классов? Есть. Но там нет такой зависимости. И там все же существует справедливость. А здесь? Мы отберем оружие, арестуем зачинщиков, а люди останутся при убеждении, что с ними поступили неправильно, несправедливо, приняли сторону богатых. Да ведь сторону революционеров принять нельзя. Ведь они же хотят убивать, разграбить все и натворить ужасов, — сказал я. Они не поймут того, что заработная плата не должна идти в убыток железной дороги. Они поймут лишь, что мы слабы, и тогда потеряют разум от упоения силой собственной. Совершенно верно. Поэтому я и вижу, что мы идем к революции. Наша сила натолкнет их на еще большее сопротивление. А наша слабость погубит нас еще скорее, чем сила. И выхода нет. Нужно переменить идеологию народа. Нужно дать новый фундамент для жизни. А теперешний фундамент — старые отношения, изжиты бесповоротно. И жить даже в армии после неудачной войны. И армию нужно строить заново. А если ее построить на том же фундаменте, мы, ваши отцы, вы наши дети, такая армия будет недолговечна и тоже продержится только до первого потрясения. А как же, по-вашему, нужно ее построить? — заинтересовался я. — Вы правы, время отцовской опеки прошло, народ вырос. Вот и нас саперы хотели перебить, когда мы были на охране в Агдаме. Не будь казаков, перебили бы обязательно. Да — Да-да, — задумчиво ответил, видимо, больше своим мыслям необычный собеседник. Да — Да-да, народ уж не желает ни бар, ни помещиков, ни остатков крепостных привычек у господ, ни даже самих господ. Народ желает жить и желает иметь такое правительство, которое бы служило народу, помогало бы ему и заботилось бы о нем. Теперешнее же правительство народу представляется вроде азиатских деспотов. Социалисты разжигают эти мысли, и желания народа, иногда даже для него не совсем ясные, они подогревают классовую ненависть, а это материал довольно взрывчатый. Одна классовая ненависть, если ее не тушить, в состоянии сжечь нашу родину. А разве классовую ненависть можно потушить теми мерами, что мы употребляем? Да никогда! Ответил сам себе жандармский ротмистр, и в голосе его чувствовалось искреннее убеждение. Так какие же меры нужны, по вашему мнению? Так ты, Господи! Да я же вам сказал уже, свобода, равенство и братство, других мер нет и быть не может. Только нужно, чтобы эти меры дали сверху. И в их истинном значении. Будет беда, коль начнут их брать снизу, брать силой. Дадим мы и будем благодетелями. Возьмут они силой, а мы будем врагами народа. А вы разве еще не видите, что значит быть врагом народа? Это означает гильотина, террор и вопли на фонарь. Вы хотите этого? Нет, не хочу. Избави Бог, никак не хочу. И не желайте. Только попомните мое слово. Вы еще молоды и услышите крик на фонарь.